Облака. Пережиты ли тяжкие проводы, или глаза мне глядят неизбежные? Как тогда вы мне кажетесь молоды, облака мои, лебеди нежные? Тени снятся ушедшие грозы вам, все бы в небе вам плавать да нежиться. Только под вечер в облаке розовом будто девичье сердце забрежется. Но не дружно вы с песнями звонкими. Разойдусь я, так вы затуманитесь, безнадежно, полосками тонкими, расплываясь друг к другу, все тянетесь. Улетели, и песни пугливые, в сердце радость сменилась раскаянием. А вы все надо мною, ревнивые, будто плачете дымчатым таянием. 1907 год.